Другой на его месте просто отложил бы бумаги на край стола, но Семен Татьевич так не мог. Он аккуратно поместил лист на положенное место в стопке других страниц. Затем, поглядывая на Павла, выровнял стопку ножом для бумажной корреспонденции, который хранился в кабинете с тех благословенных времен, когда часть контактов совершалась при помощи писем, и только после этого аккуратно скрепил узлом завязки на папке и положил ее в стол. Пунктуальность, аккуратность, педантичность, сокращенно папа, подумал Семен, мысленно усмехнувшись прозвищу, которое заслужил у подчиненных. Папа своих не бросает, папа вытащит из любой задницы, но тот же папа спросит потом так, что новые зубы придется выращивать. Это знали все сотрудники головного отделения полицейского приказа по городу Покровск на Карамысе, а всякие смежные отделы, которые напрямую Семену не подчинялись, догадывались об этом, и побаивались полицейского голову. «Ну и что же ты не весил, что же голову повесил?» – поинтересовался Семен, разглядывая Павла, который сидел перед ним в кресле и отчетливо скрипел зубами. «Убить хочу этого мальчишку», – признался тот, скривив лицо. «Сука мелкая, еще вчера был прыщ-прыщом, а теперь называйте его ваше благородие, и малое это». «Так, Михеев, охолони», — сдвинув брови, попросил Семен. «Давай по порядку, что там у тебя случилось, что с допросом, что парень сказал?» «Ничего он не сказал», — буркнул Павел. Сначала припомнил соборное уложение, царский указ и думский закон, потом потребовал, чтоб к нему подобающе обращались, затем, чтоб я по форме сказал, для чего пришел, а потом всучил уже подготовленные показания, справки и всякое такое. «И тебя это настолько задело?» – удивился Семен. «Что-то ты, Павел, заигрался совсем». «Да я не», – начал было оправдываться подчиненный, но полицейский голова прервал его жестом. «Хватит, пришел, небось, и хамить начал сразу. И чего ты хотел? Чтобы он тебя испугался?» «Этот парень еще в прошлом месяце на заставе первого ряда торчал. Ему даже тенька не нужна, чтобы тебя в бараний рог скрутить, а ты ему хамить решил с порога». «Я тоже вообще-то служил», — буркнул Михеев. «Ты когда служил еще? Хо-хо!» Не удержался Семен и хохотнул. «А с тех пор много лет прошло, и что-то я за тобой привычки к физкультуре не замечал. Или все же тренируешься втихаря? А, нет, вот потому и скрутил бы». Шевельнув бровями, отрезал Семен, а затем стукнул кулаком по столу. «И он, конечно, потом оказался бы на каторге, а может и нет, потому что новый государь у нас куда добросердечнее к меченым относится. И узнай он, что какой-то парень, без трех недель меченый, тебя, младшего следователя, одними кулаками отметелил, то именно тебя, мой драгоценный, он мог бы отправить на каторгу». Михеев уже открыл было рот, чтобы высказать все, что думает о подобном отношении, а также о царе-батюшке и остальных меченых. Вот только Семен прервал его полет мыслей еще на взлете, деликатным, но многозначительным покашливанием. «И за словами следи», — закончив прочищать горло, добавил папа. «Закон есть закон, но царь выше любых законов. Захочет – исполнит, не захочет – ну что ж, имеет право». Правда, сам Семен так не считал, и Павел так не считал, да и многие другие люди тоже. И, тем не менее, большинство народа на Руси склонялось к мысли о том, что так оно как-то правильней, во всяком случае, привычнее и понятней, и всегда есть возможность до самого царя-батюшки дойти и в ножки поклониться, требуя справедливости. Семен уже давно забыл, что такое справедливость. Он считал, что закон должен быть един для всех, и вот он, закон, и будет справедливостью. Но высказывать подобные мысли решался только в местах, специально отведенных для подобных разговоров, а на службе был верным слугой царю и отечеству. Вопросы, как я понимаю, задать Седову не удалось. С пару секунд покряхтев над этими своими мыслями, уточнил он. «Этот молокосос сказал, чтобы я сначала с показаниями ознакомился, а малая и вовсе выставила меня из училища», — хмуро бросил Михеев. «Понятно дело», — кивнул Семен. «Ну что ж, парень был в своем праве, и малая была в своем праве. Все по закону, Павел, можешь не жаловаться». «Но обставили-то как, суки?» — буркнул Михеев. «Ну обставили, так с кем не бывает», — со спокойным лицом удивился Семен. «Такое случается, Паша, всегда выигрывает только тот, кому поддаются, а кто сам все делает, тому иногда и проигрывать приходится, так что не злись, лишнее это, они меня просто унизили», — процедил Михеев, у которого никак не выходило взять себя в руки. «Чем? Тем, что потребовали называть меченого, как по закону положено. Взметнув седеющие брови, удивился Семен. Они же просто издевались надо мной, сверкнул глазами младший следователь. Ну так и ты туда ехал для того же, чтоб поиздеваться над ними, пожал плечами Семен. Может, вел бы себя повежливей, и с тобой были бы вежливы. Или, думаешь, я не знаю, как ты себя ведешь, когда силу за собой чуешь. У меня на тебя 82 жалобы лежат, между прочим, и по каждой я проверил, ни в одной не врут. Михеев побледнел и уставился на начальство. Младшему следователю и в голову не могло прийти, что его маленькое увлечение, связанное с моральным унижением меченых, выплывет на свет. А тут, что, удивлен, усмехнулся Семен, а потом впился взглядом в подчиненного. Да мне плевать, как ты себя ведешь, пока ты успешно справляешься со своими задачами. Понял меня, и если тебе твое хамство дает полезные результаты, то хоть голым на допросы ходи. Но вот жаловаться мне, как по твоему самомнению потоптались, вот этого, Павлуша, не надо. Ясно, понял, простите. Вытянувшись на стуле, нашелся Михеев. А раз понял, то иди, буркнул Семен. А что с делом? Уже привстав со стула, все-таки напомнил Михеев. А парня посадим, успокаивающе махнул рукой Семен. Но другим способом. Это вы, молодые, все на одного жеребца ставите. А я старый и опытный, у меня всегда есть запасные задумки, как добиться, чего нужно. Иди уже. Отвечать Павел ничего не стал. Молча встал, отвесил начальнику короткий поклон и ушел. Но не успел Семен потянуться к ящику стола, где лежал недочитанный доклад, как звонко тренькнул аппарат связи, и голос поверенный сообщил: «Семен Татьевич, к вам Маргалов». Папа согнулся над столом, надавил нужную кнопку и ответил: «Проси». Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге появился гость. «Лавр Никонович», — радостно приветствовал Семен, указывая на кресло. «Прошу, заходите, а я как раз с вашим отчетом знакомлюсь». «Да это все пустое, Семен», — отмахнулся тот. «Отчет подождет, а я к тебе совсем ненадолго, просто предупредить». «А во, серьезно как?» – удивился Семен. «Что у нас, неприятности какие образовались?» «Есть такие», – щелкнув пальцами, мрачно кивнул Лавр Никонович. «Заходили ко мне тут утром, представились Ивановым Иваном Ивановичем, вопросы задавали, намеки делали, многозначительные. А что хотели от меня, я так и не понял». Семен тихо выдохнул сквозь стиснутые зубы. Он только, когда Маргалов замолчал, понял, что на минуту забыл, как дышать. «Иванов, значит?» «Нет, конечно, фамилия-то распространенная. Да имя такое, считай, у каждого пятого. Вот только это простое сочетание в норме просто так не встретишь. Ну кому в здравом уме захочется такие шутки шутить? А с чего вдруг называть в одной семье два поколения кряду Иванами, если у них еще и фамилия Иванов? А если кому такое в голову и придет, то вряд ли этот сумасбродный человек вдруг попадет в кабинет к Маргалову. Все же тот не абы кто, а глава отдела экономических преступлений. Так что тут простой Иванов Иван Иванович не справится. Тут не простой нужен, а что ему в Покровске на Карамысе-то делать? Про меня что спрашивал? Ослабив воротник рубашки, напряженно уточнил Семен. Ничего он про тебя, дорогой начальник, не спрашивал, ответил Маргалов. Зато живо интересовался кое-какими сделками по недвижимому имуществу. Ты знаешь, какими? На этих словах Лавр многозначительно поджал губы и выпучил глаза. Что ты ответил? Жестко спросил Семен. Сказал, что нам дела не приходили, пожал плечами Маргалов. Так они и впрямь не приходили. Да и ты там как бы не при делах. Вот только чует мое сердце, что с нашими знакомыми беда может приключиться, а у них-то как раз все документы на тебя имеются. С этим разберемся, кивнул Семен, усилием воли заставив себя успокоиться. Совсем разберемся. Ну, я тебя предупредил, кивнул Лавр, поднимаясь из кресла. Побегу дальше, работа. Иди, иди, и заходи иногда так, не по делам, а на чай, кивнул Семен. И спасибо за предупреждение. Всегда пожалуйста, Семен Татьевич, всегда пожалуйста, отозвался Маргалов, уже покидая кабинет. С ухода Лавра прошла уже пара минут, а Семен по-прежнему сидел, глядя в стену, и думал о том, что зря связался с одним человеком. Совершенно зря. И теперь надо было изобрать у этого человека документы, что могут его, Семена, опорочить перед законом, и угодить этому человеку, засадив за решетку одного не в меру ретивого меченого. Но и там, похоже, дела зашли в тупик. Вот только папа не был бы собой, если бы не предусмотрел запасной выход. Во всяком случае, лично для себя и своих подчиненных. Поэтому, немного поразмыслив, он достал из стола трубку и набрал один из особых контактов. Есть в центре Покровска на Карамысе неприметный особнячок, который прячется за фасадами более высоких и современных доходных домов. Два скромных этажа надежно скрыты за густыми зарослями сирени, которая не иначе как чудом выросла тут, в сердце степи. И только крыша из зеленой черепицы выступает из крон деревьев, обступивших дворик особняка. Однако и она нет-нет да и сливается с листвой, обеспечивая дополнительную маскировку. В общем, мало кто обратит внимание на этот скромный особняк. Разве что, когда по подъездной дороге вдруг прокатится дорогой автомобиль. И ведь никто достоверно не знает, чем занимаются люди, приезжающие в этот старый домик в самом центре города, и почему эти люди нередко сидят внутри до глубокой ночи, когда все вокруг окутывает тьма, и окна особняка просвечивают даже сквозь густое переплетение ветвей. Мужчина, вошедший сюда уверенной походкой, в отличие от жителей и работников окрестных зданий, точно знал, чем здесь занимаются, но делиться информацией, скорее всего, отказался бы. Пройдя сквозь тесную переднюю, он поднялся на второй этаж по скрипучей лестнице и уверенно нашел большой кабинет, где за рабочим столом сидел полноватый мужчина с недовольным лицом. «Добрый вечер», – поздоровался гость, остановившись на пороге. «Ты кто такой?» – спросил мужчина за столом, и лицо его стало еще более недовольным, хотя казалось, что такого градуса недовольства у людей, в принципе, не бывает. «Иванов Иван Иванович», – с доброй улыбкой представился гость. «Мне стол освободить?» мрачно спросил недовольный. «Или посижу пока, да сиди себе на здоровье», пожал плечами Иванов. «Только я же к тебе не в гости, а по делу. Сюда в гости и без того не ходит», буркнул недовольный. «По своей воле, конечно. Ну-ка, ну-ка», заинтересовался Иванов. «Что ну-ка, ну-ка», удивился хозяин кабинета. «А зачем сюда ходит?» пояснил свой вопрос Иванов. «По делам только, ну или в багажнике», буркнул в ответ недовольный. «Чего хотел-то? Да у тебя тут под носом, в городе, паршивые дела творятся», заметил Иванов, усаживаясь на незанятый стул. «Прямо паршивейшие. Так, если ты мне решил пересказать содержание моих донесений во Владимир за последние 2 года, то я и сам их отлично помню», парировал недовольный. «А новое есть что? Да ведь в твоих донесениях все по делу было», не стал скрывать гость. «Дел тут давно никаких не было», буркнул недовольный. «А надо бы, дела-то, много дел надо, завести, так заводи», предложил Иванов. «Да вот, не разрешали пока», отозвался недовольный. «Ну а я-то на что?» удивился гость. «А ты вообще хрен непонятный, неизвестно откуда вылезший», буркнул недовольный, но Иванов только улыбнулся на это. «Ты бумагу давай, и ярлык давай, а то ишь, словесами растекается, перед бабами словесами растекаться будешь, да уж не в моем-то возрасте», не смутился Иванов. «А водку будешь?» – поинтересовался недовольный. «А водку буду», – кивнул Иванов. «Но чуть-чуть, вот и с бабами, значит, тоже можешь, хоть чуть-чуть», – заметил недовольный, вставая из-за стола и доставая из шкафчика пузатой графины 2 стопки. Дверь кабинета раскрылась, на пороге образовался седой, как лунь, дворецкий, с небольшим подносом, на котором лежал сыр, тарелка с солеными огурчиками и несколько кусков хлеба и копченой колбасы. «О, как быстро!» – удивился Иванов. «Просто я всегда стопочку в это время опрокидываю», – пояснил недовольный. «А тут ты, видишь ли, нарисовался. Удачно нарисовался», – оценил гость. «Ну это для кого как», – заметил недовольный. «Водка точно не одобрит, но не буду же я у нее разрешения спрашивать, право слова, и то верно», – согласился Иванов. Следом последовала сцена чинного и неторопливого. Впрочем, чтобы не ставить на книге пометку 18+, сцену следует пропустить, как и все сопутствующие ей сочные описания распития некой жидкости, однозначно вредной для здоровья. Уже потом, оторвавшись от соленых огурчиков и бутербродов с колбасой, двое мужчин откинулись на спинки стульев и смерили друг друга долгими взглядами. «У тебя тут совсем плохо, в городе разом и темный, и безудержный», сообщил Иванов, первым нарушив тишину в кабинете. «Ну я как бы знаю», развел руками недовольный. «И про безудержного», с интересом уточнил гость. «И про него родимого», кивнул хозяин кабинета. «Чего там, про него весь город знает. Он уже везде, где мог, засветился. И где не мог, тоже засветился. Занимательный, в общем, молодой человек. Хотя раньше, судя по всему, таким занимательным не был. А каким был?» полюбопытствовал Иванов. «Придурком тупорылым он был», буркнул недовольный. Учился плохо, зато охотно дурака валял, а потом опомнился. За ум попытался взяться, только уже поздно было. В его возрасте совсем не поздно, улыбнулся Иванов. «Ты по себе-то не суди», — буркнул недовольный. «Без твоих, Ивановых этих, в общем, без них уже поздно было, но оказалось, что нет». Понимающе кивнул гость. «Ну так-то да», — не стал спорить недовольный. «А зачем он всем сдался? И почему на него охоту объявили?» Задумчиво разглядывая потолок, а заодно и паутинку в углу, спросил Иванов. «Осведомители, темный приказ, полиция, газетные осведомители за ним охотятся, потому что он с первого ряда застав, героический герой, ну и все такое», пожал плечами недовольный. «Он такой не один», заметил Иванов. «Уже один», качнул головой хозяин кабинета. «Остальные либо убиты, либо не прошли первый кризис». «Ага, а вот об этом мне еще не сообщили», удивился Иванов. Полчаса назад автобус с беженцами, среди которых были два новых двусердых, взорвался на пути вышим, недовольный болезненно поморщился. «А там уже не мои земли, и я ничего сделать не мог». Скривившись, он постучал пальцами по темному шраму на правой щеке. «А что понадобилось темному приказу?» — спросил Иванов и сам предположил. «Запереть, не пущать, охранять, ну а как же?» Недовольный хрипло засмеялся. «Они там перестраховаться хотят, поизучать. Да и лекари тоже хотят, и врачи. Сам понимаешь, явление редкое, а досталось мало и василькам. А вот теперь объясни мне», — Иванов подался вперед. «Полицейскому приказу этот парень зачем?» «А их попросили», — ответил недовольный. «Семен Бродов, дебила кусок, влез во всякие дела благородных и богатых, и задолжал кое-кому. Вот и взял под козырек, как только ему просьба поступила. Ему этот парень нужен, чтобы всякие документы получить, где его, Семена, то бишь, имя стояло, а люди эти тоже кому-то должны, а может и сами замешаны по самое не балуй. Так на так, Седов нужен не столько полицейскому приказу, сколько тому самому темному. Тьма не любит упускать свое», — усмехнулся Иванов. «Тьма вообще ничего не любит, только себя», — буркнул недовольный. «Но Седова хочет вернуть, или хотя бы убить, а еще хочет прорваться к Ишиму. А тут, в Покровске, у нее есть для этого все, что нужно. Темный, куколок хоть завались, и придурки, которые решили с ней поиграть. Гнезда, опять же, на землях придурков. Что, и придурки уже есть. Знаешь, кто?» — наклонил голову в бок Иванов. «Кого знаю, те мелкие сошки», — отмахнулся недовольный. «Чтобы дальше копать, нужен ярлык и разрешение». «И что?» «Ярлык и разрешение давай», — возмутился недовольный. «А если не дам?» — усмехнулся Иванов. «Водки больше не получишь», — скрестив руки на груди, пригрозил недовольный. «Ладно, ладно, чего сразу так серьезно-то?» — засмеялся гость и вытащил конверт из внутреннего кармана пиджака. И не простой конверт, а очень важный конверт, потому что все в этом конверте, от бумаги до печатей, прямо-таки кричало об этом. А внутри обнаружился еще более важный, чем конверт, документ, и тот самый ярлык, металлическая пластинка с письменами. «Вот, совсем другое дело, заживем», — обрадовался недовольный и схватился за графин. «Теперь я их всех за яй, за жабры, во». «Подожди, подожди, сначала надо с Седовым разобраться и вывести его отсюда», — напомнил Иванов. «И темного найти». «Темного найдет Костик, который старший следователь», — отмахнулся недовольный, но заметил сомнение в глазах гостя и, нахмурив брови, упрямо повторил. «Найдет, найдет, он уже на верном пути. А Седова? А Седова скоро на каторгу отправит». «Что? О, ну а что? Бродов уже с судьей этим договорился, с Немитовым», — ответил недовольный. «Час назад созванивались они, а ты, я, гляжу, все в кулаке тут держишь», — улыбнулся Иванов. «До сегодняшнего дня не держал. Ярлыка, понимаешь ли, не было», — ответил недовольный, уже став чуть более довольным. «А почему судья на просьбу Бродова согласился? Давление? Попался на чем-то?» — поинтересовался Иванов. «Сын его попался. Обычного на машине сбил. Не до смерти, конечно, но серьезно травмировал. Чтобы дело замять, отец пошел на сделку с Бродовым. А тот, само собой, судью сразу в оборот взял. Обещает совсем все изъять из архива. Малейшие упоминания. И не может, потому что дело ты себе прибрал», — догадался Иванов. «Давай сюда. Попробуем сами договориться. Без штанов меня решил оставить?» — возмутился недовольный, но встал, подошел к шкафу и, открыв его, достал одну тоненькую папку из полуметровой стопки. «Вот оно. Хорошие у тебя последние штаны», — оценил Иванов объем материалов, прибранных в личное пользование. «А ты на чужой пирожок не разевай роток. пробурчал недовольный. «Приедут из столицы, дела отнимают, водку выпивают. Не обеднеешь», — усмехнулся Иванов, забирая папку. «Уже обеднел, но я с этим как-нибудь справлюсь», — вздохнул недовольный. «Теперь только и остается, что заняться этими, про которых я писал. Вольнодумцы проклятые, дебилы неизлечимые. За ними-то кто стоит? Только греки?» — поинтересовался Иванов, внимательно листая дело. «Угу, конечно. Греки только так, на поверхности, свой интерес имеют. А там и иранцы подсуетились, и Ниханы, и Чжунга, и тьма, куда без нее. Маленький городок, а страсти такие бушуют, что стольный град Владимир обзавидуется», — покачал головой Иванов. «Да кому нужен ваш Владимир?» — ответил недовольный. «Владимир далеко, а тут степь, к Хвалынскому морю выход, через Сибирский путь. Если тут страну порезать, она возьмет и на две части расколется. Легче уж у Байкала разрубить», — с сомнением заметил Иванов. «Это вам из столицы кажется, что легче», — не согласился недовольный. «Вот вы и согнали туда столько сил, что легче до Владимира дойти. А тут, вышими, зато никого. Граница дырявая вся. Я от военного планирования далек, но чтобы прямо дырявая», — усомнился гость. «По сравнению с тем, что у Байкала, дырявая», — уверенно повторил недовольный. «Ладно, давай еще по стопочке и к делам. Скоро уж и моя ссылка тут закончится». «А чего это?» — удивился Иванов. «Пообещали перевести?» «Нет, но переведут», — уверенно заявил недовольный. «И когда?» — с интересом спросил гость. «Когда-когда», — недовольный прищурился и понюхал напиток. «Когда тьма возьмет город, тогда и переведут. Том 2, глава 11. Служба 01 в Покровске на Карамысе. Внимание жителям и гостям города. В связи с приближением линии столкновения, а также риском прорыва наступающих отродьев, городской голова и городская дума приняли решение срочно вывести гражданское население на север. Просим вас быть готовыми к отбытию. Для этого следует собрать в отдельную сумку: 1. Предметы первой необходимости, документы, ценности и деньги. 2. Отдельные комплекты сменного белья с учетом времени года, не более 3. 3. Закупить продуктовые наборы, которые позволят продержаться несколько дней на самообеспечении. 4. Ожидать прибытия военного отряда. Обращаем ваше внимание на то, что в темное время суток находиться на улицах города может быть опасно для жизни. Время нахождения на улице необходимо сократить также и в дневные часы, по причине участившихся случаев появления отродий. Если тревога застала вас на улице, не впадайте в панику. Спокойно проследуйте к ближайшей точке размещения воинских подразделений и попросите убежища. Я даже застыл, глядя на это сообщение и не веря своим глазам. Вывоз населения? Сейчас? А как же моя сестра? Уезжать без Софии я не собирался. И оставалось надеяться, что это просто дополнительное уведомление от властей. Вывоз людей и так шел полным ходом, но, между тем, наши васильки никто пока эвакуировать не планировал. Очень захотелось связаться с Марией Михайловной или, на худой конец, с Константином Петровичем, чтобы узнать, насколько все серьезно и к чему готовится. Однако делать этого в час ночи я не стал, и так полвечера потерял вместо того, чтобы учиться. Зато теперь рядом с холодильником стояла миска с кошачьим кормом. Правда, по размерам она куда больше подходила для крупных собак, чем для кота. Но у Семена Ивановича было свое мнение насчет того, сколько навскидку может сожрать мой ночной гость. Огромную упаковку корма на 50 килограммов я спрятал в шкафчик на кухне. И теперь оставалось лишь ждать, примет ли ночной гость угощение. Но пока кот не появлялся, а мне нужно было не терять время и дальше, а зубрить юриспруденцию. Потому что преподаватель, полной силой готовый принять хвосты, должен был вернуться из отпуска уже завтра. Жаль, на 5-м часу зубрежки голова напрочь отказалась что-либо запоминать. Однако я не собирался сдаваться. Вновь и вновь заваривал себе крепкий черный чай, чтобы глубже нырнуть в тонкости русских законов. Спасибо Васе, зубрить приходилось не по учебнику. У меня теперь были конспекты занятий. Девушка встретила меня вечером в столовой и, узнав про надвигающуюся беду, решила подсобить. Так что объем, который мне предстояло выучить, заметно сократился. За окном лил дождь. Тучи налетели на закате, заполнив все небо от края до края, но какое-то время на улице по-прежнему было тепло. А вот потом завыл, словно бешеный пес, ветер, и в окно остервенело застучали первые капли. Ну а сейчас снаружи лило, как из ведра, из очень большого ведра, вероятно, может быть, даже великанского, или вообще крана, настежь открытого и с бесперебойной подачей воды. Вдоволь насмотревшись на этот апокалипсис, я отлип носом от стекла и снова уткнулся им же в конспекты Васи. Поэтому и выпал на какое-то время из реальности. Перед глазами мелькали, один за другим, элементы местной системы законотворчества. И память Андрея мне на сей раз помочь не могла. В его мире с этим было полегче. Во многом благодаря тому, что у них, по сути, весь свод законов несколько раз начисто переписывали. Ну а местная Русь не рвала свою историю революциями. А еще никогда не равнялась в законотворчестве на западные державы. Она строила свой свод законов, представлявшие из себя калейдоскоп древних уложений, указов, решений и распоряжений, которые были причесаны, запихнуты в общие статьи и утверждены Думой. А если Дума где-то упиралась, тогда подключался царь и легким росчерком пера утверждал то или иное правило общественной жизни. И плевал он при этом и на мнение народных депутатов, и на чаяния аристократов. Вырвался из этого крючкотворного омута я, лишь когда услышал, как поворачивается ручка окна, а через долю секунды затылком ощутил порыв прохладного ветра. Быстро обернувшись, я уставился на черную кляксу, застывшую на подоконнике и бликующую мокрой шерстью в свете ламп. Клякса напряженно смотрела на меня, явно ожидая какой-нибудь пакости, и я поспешил ее разочаровать. «Иди, жри уже, и отогревайся, чудовище!» Клякса беззвучно спрыгнула на пол, но я был строг и безжалостен, а окно закрыть. Клякса застыла, посмотрела на меня круглыми желтыми глазами, потом глянула на окно, откуда тянуло сквозняком и залетали случайные капли дождя, а затем по собачьей отряхнулась. «Скотина ты, а не кот», — сообщил я, вытирая брызги с голых лодыжек. «Муэма», — не согласился котяра, после чего проскользнул под кроватью к миске и уверенно, будто всегда здесь столовался, начал жрать. Ну а я поднялся из-за стола, закрыл окно и, с интересом поглядывая на котяру, вернулся к юриспруденции. Все-таки это был крайне необычный зверь, а у меня наконец-то появилась возможность его рассмотреть. В мире Андрея ученым, видимо, иногда было нечем заняться, и они придумывали всякую хрень. Вот, например, как-то заморочились и на основе углеродных нанотрубок создали наноматериал, который стал самым черным в мире. Назывался этот материал Вантаблэк, и поглощал он больше 99% светового излучения. Собственно, на том его достоинства, как подсказывала память Андрея, и заканчивались. В этом мире ученым занятие всегда находилось, а вот тьма, похоже, иногда скучала. Поэтому, наверное, кот живо напоминал тот самый Вантаблэк. Ну то есть, похоже, действительно не отражал свет и выглядел именно как черная клякса. Хотя для ночного убийцы-диверсанта это, наверное, большой плюс. Тем временем кот-ассасин всосал в себя порцию корма, задумчиво облизнулся и уставился на меня желтыми глазами, ожидая добавки. Почему я так решил? Понятия не имею, но мне сразу стало понятно. Чудовище хочет еще еды. Пришлось вставать и досыпать новую порцию. Вторую миску этот комок тьмы не осилил и поплелся. На мою кровать он поплелся, сходу по-хозяйски заняв подушку. Я, конечно же, попытался его с подушки стащить, но быстро обнаружил три фактора, которые заставили меня отказаться от этой идеи. Когти, вредный характер и мокрую шерсть. Подушка успела промокнуть за считанные секунды, а я понял, что, похоже, проигрываю схватку характеров. Ну то есть, медленно, но верно становлюсь рабом этой подлой и самовлюбленной сволочи. И чтобы хоть как-то оправдаться в своих глазах, я грозно сообщил, только сегодня, а подушка моя, и, само собой, был проигнорирован. Это же кот, а коты в норме бывают только двух видов, зашуганные и обнаглевшие. Первым я делать ночного гостя не хотел, а вторым он был, как минимум, по факту того, что не был сделан первым. Так я и сидел, пытаясь дочитать и хоть как-то запомнить конспекты по юриспруденции, а кот черной кляксой бессовестно дрых на моей подушке. И когда я, наконец, доучил и добрался до кровати, подложив под голову свернутое покрывало, то еще не знал, что спать мне осталось совсем чуть-чуть. Сирена была странная, она не только тревожно выла, но и почему-то давила мне на грудь. Ты чего? Я проснулся и попытался отпихнуть животное, топтавшие меня тяжелыми лапищами. Кот тут же соскочил на пол и метнулся к двери. За окном по-прежнему шел дождь, но ночь не закончилась. Светлеть даже не начинало, а в голове у меня от недосыпа отчаянно шумело, да и, В целом, мир никак не переставал кружиться перед глазами, как запущенный волчок. Поэтому вставать было очень тяжело, но стоило услышать, как снаружи что-то грохнуло, как включились рефлексы, еще в армии вбитые куда-то на подкорку. И пока я хватал со стола пушка, одновременно накидывая куртку и забивая карманы боезапасом, сердце разогнало кровь, зрение прояснилось, а голова перестала кружиться. В итоге, в коридор я не вывалился, как мешок с биомассой, а выскочил, как храбрый воин, готовый ко всему, но только не к тому, что там увидел. К слову, кот явно был лучше подготовлен к любым неурядицам. В отличие от меня, он не замер на месте даже на секунду, а со всех лап рванул в темный угол под окном у лестницы, где, насколько я успел заметить краем глаза, просто-напросто растворился в густой темноте, что меня настолько шокировало. А я сейчас расскажу. В коридоре обнаружились не одинокие бандиты, не заблудившиеся в городе отродья тьмы, а прямо-таки настоящая штурмовая группа. Десяток матерых ребят в тяжелой броне и несколько двусердых бойцов. Ну а самыми примечательными были двое мужчин, застывших у двери Авелины Покровской. Один из них был в годах, лет 60 на вид, но, с учетом наличия черного шрама на щеке, ему могло быть хоть под сотню. А вот второй, чуть постарше меня самого, и чертами лица он до ужаса напоминал первого мужчину. Видимо, не очень дальние родственники. Похоже, они были не только внешне. Оба при моем появлении уставились на меня с одинаковым выражением лиц, смесью спеси и превосходства. А мой взгляд, тем временем, успевал выхватывать новые и новые подробности. Все тяжело вооруженные бойцы сосредоточились у комнаты Покровской, нацелив на закрытую дверь автоматические винтовки неизвестной мне модели. И у всех на плечевых щитках, где обычно располагается эмблема подразделения или рода, было затертое пятно. Так что понять, к какому роду принадлежат ратники, я не мог, да и не до того было. Мой взгляд выцепил кое-что совсем уж неправильное, а именно, человеческую руку, торчавшую из соседней комнаты, на полу, ладонью вверх, и пальцы, сведенные судорогой. В нос ударил запах железа, явный признак пролитой крови. Моего соседа то ли подстрелили, то ли убили, и, видимо, лишь за то, что нос высунул не вовремя. И ведь речь в нашем случае шла о непростом учебном заведении, и еще более непростых детишках, за каждым из которых стояли серьезные люди, а за мной вообще никто не стоял, и несложно было понять, что меня сейчас ожидает. Поэтому двигаться я начал раньше, чем кто-то успел опомниться, и отнюдь не к себе в комнату, потому что не дурак. Там, позади, был тупик. Да, я мог закрыться на замок, но у меня-то таких артефактов, как у Авелины Покровской, нет. А значит, против ратника моя дверь выдержит всего несколько секунд. Ну а веревкой для срочной эвакуации через окно я, болван эдакий, после прошлого раза не обзавелся. Ведь первое нападение на общагу было исключительным случаем. Да, теперь я в этом сильно сомневался. И вместо того, чтобы скрыться в комнате, со всех ног рванул на лестницу, которую прикрывал лишь один двусердый. Убить. Короткий приказ прозвучал в тот миг, когда я уже сделал первый шаг. До того, как на меня обрушится колдовство и тяжелые пули, оставалось не больше секунды. И не разберись я в ситуации, вот прямо тут бы и погиб. Но мой верный пушок уже поднимался, целясь в двусердого, перекрывавшего выход на лестницу. Ну и что, что у него щит выставлен? Выстрел, выстрел. Первым на лестницу вывалился двусердый, отброшенный попаданиями в щит, а вслед за ним я. И, что удивительно, мы оба пока еще были живы. А позади, в коридоре, свистел дождь из пуль, выбивая куски стен, прошивая остатки оконной рамы и кроша в мелкую пыль осколки стекла. Мой двусердый противник оказался совсем не бойцом. Он вскрикнул, не удержавшись на верхней ступеньке, и кубарем покатился вниз. А вот я успел выстрелить по нему еще разок. Правда, уже в прыжке, перемахивая через весь лестничный пролет. Рискованно, да, можно ноги переломать, еще как, и все-таки шансы на удачное приземление были. А вот замешкаться, гарантированная смерть. 10 ратников из меня решето за секунду сделают, как сейчас превращают в него тот конец коридора, где располагалась моя комната, и где только что был я. Пуля из пушка попала в двусердого, на котором теперь не было никакого щита, что, впрочем, и неудивительно. Шею он сломал гораздо раньше, чем докатился до низа лестницы. Я же, пролетев над ним, сначала впечатался правым плечом в стену, а лишь потом приземлился на пол, и тут же рванул дальше, старательно игнорируя вспышку боли, которая последовала за столкновением с бетоном, и все-таки опоздал. Один из двусердых успел выскочить на лестницу, и уже собирался было накрыть меня каким-то плетением, когда темнота над его головой вдруг ожила, и свалилась сверху на этого несчастного непроглядно черной кляксой. Пока я бежал по следующему лестничному пролету, вдогонку мне летел душераздирающий крик, переходящий в хрип и бульканье. Оставалось надеяться, что черный ассасин не только убийственно эффективный, но еще и умный, и что он не задержится над трупом, чтобы сплясать на нем победный кошачий танец, а быстренько свалит обратно во тьму. Впрочем, обернуться и проверить, как дела у кошака, времени не было. Сегодня я не собирался становиться героем и кого-то спасать, даже Авелину. А все почему? А потому что шансов у меня в одиночку против этого штурмового отряда не было. Значит, героем я стал бы лишь посмертно. И подвиг мой, что обиднее всего, был бы бесполезен. У Авелины есть защитный артефакт. У темного кота талант прятаться в тенях, а у меня ничего нет, кроме быстрых ног и желания выжить. Спускался я так рискованно, что удивительно, как вообще добрался до первого этажа целиком и в полной комплектации. Все-таки когда я опасно перескакивал с пролета на пролет через перила, меня куда больше волновала не гравитация и законы физики, а пули тяжелых винтовок, свистящие мимо и выбивающие бетон из ступеней. Но, видимо, этим ранним утром удача была на моей стороне. Во всяком случае, и пуль, и переломов я избежал. А когда вывалился ко входу в общежитие, чужаки только едва слышно ругались на четвертом этаже, но больше не решались меня преследовать. Почему? Этого я сказать не мог, но когда навстречу мне метнулся Семен Иванович с вопросом, что там у вас происходит, все встало на свои места. Нападение, коротко ответил я. Бежим. Куда? Взвыл Семен Иванович, вытаращившись на меня. Времени объяснять не было, зато в моей голове сложилась картинка. Чистый первый этаж, ничего не понимающий смотритель и бардак на четвертом этаже, а еще в памяти всплыл открытый люк на чердак, который мелькнул перед глазами во время моего забега, и лежащий на верхней лестничной клетке замок. Нападавшие пришли через крышу. Как? Так-то вариантов было много. Например, прилетели на чем-то бесшумном, или прилетели на шумном, но десантировались с большой высоты. Да какая разница? Важно, что эти люди, похоже, старательно устраняли свидетелей своего налета, поэтому сразу и не побежали за мной всей толпой. Одно дело – пристрелить пару-тройку любопытных, а совсем другое – всех жильцов общежития, которые могли начать выскакивать на шум из своих комнат. Но если бойцы все-таки решат спуститься, то и защищенная каморка смотрителя не станет для них препятствием. Схватив Семена Ивановича за руку, я просто рванул к выходу из общежития, и на адреналине даже не сразу заметил, что смотритель, споткнувшись, упал, и мне приходится его чуть ли не волоком тащить. Тревогу! Орал Семен Иванович, пытаясь встать, пока я тянул его за собой на предельной скорости. Пожарную тревогу нажми, дурень. Кнопка была рядом с дверью на улицу. Я потратил ровно секунду на то, чтобы сорвать крышку и яростно надавить. По общежитию пронесся противный вой, а я все-таки выпустил Семена Ивановича, решив, что он не маленький и сам разберется, где тут, во вверенном ему общежитии, выход. А потом, наконец, выскочил на улицу. Вот только сходу в парк я не побежал. Первым делом вскинул пушку и отправил оставшиеся в барабане пули прямо в фонари, которые освещали дорожки перед входом. Лампы тухли одна за другой, погружая мир вокруг в ночную темноту. И только тогда я решился на прорыв к парку, где меня будет очень сложно найти. И я был прав. Моего появления уже ждали. Стоило выскочить из-под крыши крыльца и рвануть к деревьям, как рядом буквально взорвался от попадания асфальт. Я метнулся в сторону, уходя из прицела, потом, в другую. С крыши стреляли, а еще что-то кричали, но почему-то не попадали в меня. А уже когда я рыбкой преодолевал кусты, росшие вдоль дороги, сверху упало что-то тяжелое. Выяснять, что это шмякнулось, я не стал. Просто ломанулся в заросли, стараясь выполнить две сложных задачи одновременно. Не слишком шуметь и не напороться на какой-нибудь сучок. Было даже стыдно. Стыдно сбегать вот так, будто бесполезный трус. Но шансов выжить в этой перестрелке у меня объективно не было. А у Покровской, насколько я помнил, хотя бы имелся сильный артефакт защиты. Значит, к ней так сразу эти негодяи вломиться не смогут. Федя. Сдавленный голос смотрителя прозвучал совсем рядом. Ты где? Тут откликнулся я. Раздалось шуршание листвы, и ко мне, пригнувшись, подобрался Семен Иванович. «Что там случилось?» «К Покровской гости нагрянули», — ответил я. «Да как же так-то?» — громким шепотом возмутился смотритель, оскорбленный до глубины своей ответственной души. «Мимо меня бы никто. Через крышу прошли», — ответил я. «Тихо. Они хотели без свидетелей. А я свидетель. А я», — удивился смотритель. «А у вас были все шансы им стать», — ответил я. «Надо вызвать городовых, что ли?» «Как я их вызову?» — сдавленно пробухтил Семен Иванович. «Ты так тащил, что я даже трубку захватить не успел». «Трубка». Я залез в карман и нащупал телефон, подаренный Марией Михайловной. «У меня есть. Тогда звони 01». Воспряв духом, поторопил меня Семен Иванович. «А что им говорить-то?» — отозвался я. «Нет, как сообщить о преступлении?» Я знал. «Но как сообщить, чтобы меня услышали, поверили и приехали как можно быстрее?» И, что куда важнее, я предпочитал следить за окрестностями, а не рассеивать внимание на передачу данных по телефону. Поэтому, разблокировав трубку, сразу же сунул ее в руки смотрителю. «Сами звоните». «Да что за молодежь пошла?» Справедливо возмутился тот, но телефон взял и номер набрал. В этот самый момент со стороны общежития донесся тихий стрекот. Над зданием на фоне темного неба застыл какой-то летающий аппарат. Разглядеть, что там на крыше происходит, не получалось. Но и без того понятно было, что это смываются штурмовики, как я их мысленно окрестил. В окнах общежития, просыпавшегося от пожарной тревоги, загорался свет, и первые из разбуженных студентов успели спуститься вниз. Приоткрылась входная дверь, и кто-то из жильцов осторожно выглянул на улицу, поводя носом из стороны в сторону. А я полез продираться через заросли обратно к общаге, пока Семен Иванович докладывал о наших проблемах дежурному тревожной службы. Стрекот начал удаляться, и пожарная сигнализация смолкла. Кто-то, не унюхав дыма, все же решился ее выключить. Из общежития вынырнули парень и девушка, которые принялись обходить здание, бдительно поглядывая наверх. А через десяток секунд откуда-то с их стороны раздался женский визг. «Опознали труп», — радостно сообщил боец, ворвавшийся в комнату. Следователь тайного приказа, суровый мужик с сединой в волосах и в черном мундире, посмотрел на меня, на подчиненного, а затем с усталым видом потер виски. На тревожный вызов нагрянули все, кому не лень. Темный приказ, полиция и даже военные. Но победил в противостоянии специальных служб тайный приказ. И, несмотря на то, что мой мозг был под завязку загружен конспектами по юриспруденции, я все равно не понял, почему именно он, а не, скажем, полицейские. Все-таки взаимоотношения различных служб Руси были еще более запутанными, чем ее законы. «Ты давай, Седов, не отвлекайся, смотри дальше», — следователь повернулся к бойцу и поинтересовался. «Кто?» «Трупа зовут Быков Василий Игоревич, наемник, двусердый, не по форме, но все-таки бодро отрапортовал парень. Вчера был нанят через биржу каким-то анонимом. От анонимов толку мало», — вздохнул следователь. «Мне имя нужно, ять его так и растак». А я тем временем продолжал изучать портреты местной аристократии. Жаль, но знакомых лиц по-прежнему не попадалось. Уверен, что хорошо их запомнил. Больше для порядка, чем всерьез рыкнул на меня следователь. «Так точно», — ответил я. «Память на лица хорошая. Фотороботы поможешь составить?» «Конечно. Тогда давай сначала пройдемся по твоим показаниям». Следователь подтянул к себе исписанные мной листы бумаги и поморщился. «Почерк у тебя, Седов». Хотелось огрызнуться, но я не стал, только пожал плечами. «Почерк у меня неплохой, так-то. Но если писать с недосыпу и под адреналином, у любого руки затрясутся. Значит, тебя разбудил выстрел в соседней комнате?» Еще раз уточнил следователь. «Привычка. Со службы», — нагло соврал я. «Вообще-то выстрел и вправду меня разбудил бы, но не в том случае, когда сон продлился всего полтора часа. А даже если бы я проснулся от выстрела, то не сразу понял бы, что происходит. Не настолько я крут, на самом деле, как опытные солдаты с границы. Но следователю не обязательно об этом знать. Оружие схватил, выскочил», — бормотал он, пытаясь найти ошибки в показаниях. «А двусердый шею точно сломал? Не ты его разве пристрелил? У него щит был», — ответил я. «Но да, последняя пуля в него попала. Правда, он к тому моменту уже совсем мертвый был, уверен», — уточнил следователь, сверля меня профессионально тяжелым взглядом. «Я не вру, так все и было. Я только руками развел. А откуда тогда кровь на лестнице? Вот это был самый слабый момент в моих показаниях. Но я успел придумать, что отвечать. Когда я выбегал, ее не было, но они там так палили. Может, случайно зацепили кого из своих, так зацепили, что там лужа натекла, ага, кивнул следователь. Артерия, предположил я. Разберемся, буркнул следователь. Кровь успели испортить, но мы попробуем получить нормальные образцы. Проведем анализ. На меня играло то, что нападавшие забрали трупы товарищей с собой. Все, кроме одного. И вот этот труп был, честно говоря, подозрительнее некуда. Он свалился с крыши, но сделал это, скажем так, уже несколько неживым. А все потому, что кто-то неизвестный и, по всей видимости, черный, как смоль, ага, горло ему порвал предварительно, как и тому, на лестнице. Но его-то как раз товарищи успели с собой забрать. Видимо, очень не хотели оставлять зацепки. Естественно, следователь попытался привязать меня к единственному трупу, имевшемуся у нас на руках, а вернее, на подъездной дорожке. Но и тут дело никак не клеилось. Семен Иванович, бежавший за мной, видел падение и успел подтвердить, что это никак не моя работа. Чертовщина какая-то. Следователь тайного приказа провел ладонями по лицу и уставился на меня. Какой псих будет убивать молодежь в васильках, а, Седов, тот, который очень спешит, предположил я. А чего ему спешить-то, удивился следователь. Я молча вытащил телефон, раскрыл сообщение от тревожной службы и подвинул экраном вверх в сторону следователя. Тот с подозрением покосился на меня, потом взял трубку, вчитался и от души выматерился. Секунд 20 матерился, наверное, ни одного цензурного слова и ни одного повтора. «Вы вообще-то не у себя в приказе», — заметила очень мрачная малая, входя в комнату, выделенную для снятия показаний. «Воздержитесь, пожалуйста, Андрей Сергеевич». «Простите», — буркнул следователь, — «и мне запишите отдельно потом», — уже тише добавила проректор. «Ситуация у меня, видите ли, располагает к обмену словесным опытом». «Да я ж не воспроизведу, Мария Михайловна», — смутился тот. «Жаль», — качнув бедром, малая уселась напротив и посмотрела так, что мне даже стало немного стыдно. «Федя, опять Федя, ну кто бы сомневался, да я просто спал». Начал оправдываться я, а потом проснулся, и оно само все как-то. «Вот, Федор, на тебе и без того уголовка висит. Мало было интереса полиции и темного приказа, так ты решил тайный в коллекцию добавить?» Госпожа проректор вздохнула так глубоко и печально, что пуговки на блузке едва не затрещали, а следователь с огромным уважением посмотрел на меня, и еще немного, на Марию Михайловну. «Да говорю же, оно само как-то», снова попытался я оправдаться, тоже из-под тишка глянув на блузку малой. «Видимо, спросонья госпожа проректор нацепила первое, что попалось под руку, и это первое прямо-таки до неприличия обтягивало нескромных размеров бюст. Ты мог в комнате сидеть и не высовываться», рявкнула малая, возвращая меня на грешную землю. Я задумался, потом опять задумался. Вообще-то не мог, у меня кот орал, и его вопли точно бы привлекли внимание ночных визитеров. Но малая-то о коте была не в курсе. Ну и да, он не просто кот, а кровожадный убийца тьмы. В общем, не стоило прямо сейчас сообщать Марии Михайловне о новом постояльце общаги. Вряд ли она сходу, без объяснений, оценит мой энтузиазм и сговорчивость смотрителя. А Семен Иванович, мужик неплохой, не хотелось бы его под монастырь подводить, оставалось косить под дурачка. Об этом я как-то не подумал. Рефлексы. Улыбка получилась жалкой и беспомощной, как того и требовала выбранная мной роль. «Выключи их хотя бы еще на неделю», — сурово сдвинув брови, попросила Мария Михайловна. «Всего на неделю, Федя». «Все, рефлексы уже отключились, госпожа проректор», — закивал я. «Нету их больше, даже как глотать, забыл». «Пошути еще, он вам нужен, Андрей Сергеевич». Устало выдохнув и снова затрещав пуговками на блузке, малая обернулась к следователю. «Фотороботы составим, и к нему вопросов больше нет», — всматриваясь в мои показания и не поднимая глаз на Марь Михайловну, отозвался тот. «Как освободишься, живо ко мне в кабинет», — сурово припечатала меня малая перед тем, как покинуть комнату. Мы со следователем посмотрели ей вслед, а затем седой служака из тайного приказа совершенно несерьезно хихикнул и с интересом глянул на меня. «Интерес полиции, темного приказа и уголовка?» — спросил он. Я покраснел и развел руками. «Ты точно никого не пристрелил?» — снова переспросил следователь, выразительно показав глазами наверх, благо заседали мы на первом этаже. «Точно. Единственный труп, который сегодня стал трупом у меня на глазах, сломал на лестницу шею сам», — честно ответил я. «А если я его чуть толкнул при самообороне, это ведь не считается, да, ну, следователь покачал головой, это можно не выпячивать в отчетах, но ты все равно, это самое, послушай Марию Михайловну, посиди пока тихо, в комнату заглянул один из оперативников, гын следователь, там полицейские опять внутрь ломятся, послать, а ты как думаешь, насупился следователь, само собой, послать, а будут настаивать, пристрелите кого-нибудь для острастки, понял, радостно подтвердил оперативник, не насмерть, проорал следователь вслед подчиненному, эх, им лишь бы пострелять, с этими словами и тяжким вздохом Андрей Сергеевич посмотрел на меня, ну что, Федор, понял, что будет, если не будешь тихо себя вести, ваши подчиненные будут по мне стрелять, я сделал страшные глаза, хуже, сам станешь одним из них, отозвался тот, хохотнув. Пошли фотороботы делать, том 2, глава 12, Ишимский вестник, 20 августа 2033 года. Нефть дорожает, а вслед за ней растут цены на жизнь. Одна из причин роста цен на продукты – это сокращение запасов нефти на рынке Руси. За объяснениями мы обратились к знатоку, советнику князя по вопросам внутренней экономики, преподавателю Ишимского царского пандидоктиона, Черемсову Юрию Андреевичу. Юрий Андреевич, объясните. Как нефть может оказывать настолько сильное влияние? В этом нет ничего удивительного. С недавних пор нефть плотно вошла в нашу жизнь. Впрочем, как и продукция из углеводородов. Пластик, резина, эпоксидные смолы, дорожное покрытие, топливо, в конце концов. Но разве электровыработка Руси не основана, в основном, на угле? Многие так думают, однако это не совсем верно. Саксы давным-давно открыли способ получения нефтяного кокса из мазута и гудрона, а в конце прошлого столетия ученым удалось добиться устойчивой теневой реакции между углеродными видами топлива, и это привело к появлению нескольких разновидностей уже теневого кокса, который стал основой современной энергетики. Вы хотите сказать, что нефть тоже активно используется? Она необходима для образования 3 из 5 разновидностей теневого топлива. А, между тем, сейчас открыто не так много нефтяных месторождений, и многие из них расположены на юге нашего княжества. Это так называемые восточно-хвалынские месторождения, Аральское месторождение и Вилкинские месторождения. Последние, к слову, частично разрабатываются за границей тьмы. А нынешнее нашествие ударило по поставкам, из-за чего и начался рост цен, сначала на электроэнергию, а затем и на остальные товары. А есть ли возможность как-то восполнить объемы потерянной нефти? Как я и сказал, нефтяных месторождений открыто не так уж много. Несмотря на то, что энергетическая ценность нефти высока, долгое время на нее обращали мало внимания. Причина тому – отсутствие полноценной химической формулы, которая была открыта лишь в середине прошлого века, и теперь, если потерять южные месторождения, возместить их будет просто нечем. На нашей странице в сети можно посмотреть материалы из Ирана, где местные вооруженные силы пытаются сдержать нашествие тьмы. Читайте также. Покровск под ударом. Военная разведка обнаружила значительные скопления отродий к югу от города Покровск на Карамысе. Что это? Подготовка к новому прорыву, или силы полноценного вторжения, а споют ли ведьмаки, зал выступлений Лесной на грани закрытия, он не прошел проверку на пожарную безопасность, под угрозой срыва, концерт известной музыкальной ватаги ведьмаки, запланированный на октябрь, можно, я сунул голову в кабинет Марии Михайловны, и как-то сразу расхотел заходить, меня встречал тяжелый взгляд, исполненный подозрений, душевной боли и желания кого-нибудь растерзать. Впрочем, я прекрасно понимал госпожу проректора. Я бы на ее месте чувствовал себя не лучше. Плохо, когда умирают люди. Но еще хуже, когда эти люди – ученики заведения, которое тебе доверили. И несложно догадаться, на кого в первую очередь спустят всех собак. Поэтому, получив разрешение войти, я сделал это скромно, бочком и с виноватым видом. А сделать такой вид оказалось сложно. Внутри у меня все по-прежнему радовалось тому, что я остался жив. Разве что было жаль соседа, который не вовремя решил вернуться в училище, а потом еще и высунул нос в коридор. Может, Дмитрий Всеволодович что-то придумает? Скромно поинтересовался я, и заслужил еще один мрачный взгляд проректора. Однако на этот раз Мария Михайловна не стала игнорировать мой вопрос, и даже ответила, а что он может придумать, ритуал по воскрешению Самсонова, или вернется в прошлое, чтобы все предотвратить? Я развел руками, не решаясь сесть, но малая, отчаянно хмуря брови, указала на мой нелюбимый стул для провинившихся. «Устраивайся давай», чуяло мое сердце, что сейчас меня будут чехвостить, но пришлось садиться. И еще секунд 10 играть в гляделки с малой, делая честные-пречестные глаза. «Ну и кто убил нападавших?» «Наконец», спросила Мария Михайловна. Я честно попытался соврать, само собой, молча. «Ну то есть», изобразил полное непонимание, округлил глаза, пожал плечами, сделал недоумевающее лицо. «Нет, видимо, не в этот раз. Да хватит уже, Федь. Это мог сделать либо ты, либо измененный паразит, который завелся в общежитии, для которого Семен кошачий корм покупал. И ведь даже не догадался чек подменить», буркнула малая. «Ну их точно убил не я». Сразу же, как замолчала проректор, уточнил я. «Значит, кошка», удовлетворенно кивнула проректор. «Какая-то кошка, которая убила двух подготовленных бойцов, причем один из них точно был двусердым. Вряд ли это обычная дворовая мурка. Да, Федь, и где это животное?» «Не знаю», признался я. «Не ври», нахмурилась проректор. «Я не вру. Я и вправду не знаю, где кот сейчас находится. С учетом того, что он перемещается по темноте, и сам черный настолько, что при свете выглядит дырой в пространстве. В общем, он может быть сейчас где угодно». На каждой моей фразе брови Марии Михайловны взлетали выше и выше, но ближе к концу объяснения она все-таки взяла себя в руки. «Ты его пытался поймать?» – уточнила госпожа проректор. «Да, но не вышло. Он умеет усыплять», – ответил я. «Если почувствует угрозу, его надо как-то спровадить. Только хищника-убийцы нам здесь не хватало», – тяжело вздохнула малая, покачав головой. «И вот тут настал момент истины. Все дело в том, что я был единственной причиной для черной приблуды оставаться в Васильках. Значит, самый простой способ его убрать – отправить меня куда подальше. Но есть проблема. Мне банально некуда идти». А малая пребывала в таком состоянии, что могла и выпереть из училища. Что угодно, лишь бы обойтись без лишних проблем. Ну и что в этом случае говорить? Врать, или сказать правду? Согласиться, что кота необходимо отвадить, а самому вопрос саботировать? А может и в самом деле попробовать его как-то прогнать? Но этот комок тьмы ведь не отстанет. В общем, передо мной стоял тяжелый выбор. Впрочем, я бы даже не назвал это выбором. Как нормальный человек, который собирается прожить подольше и не хочет проблем в скором будущем, я мог рассказать только правду и ничего, кроме правды. А значит, никакого выбора у меня не было. Просто решимости, чтоб признаться, не хватало. Если честно, Мария Михайловна, то боюсь, что... В общем, пока я в училище, отвадить его не получится. Кот привязался ко мне, кажется, не просто так. Возможно, его отправили меня чуть-чуть убить. И он меня не убил, как видите. Но и уходить, скорее всего, не захочет. Малая пару секунд посверлила меня неверящим, видимо, в наличии у меня мозгов, взглядом, а потом откинулась на спинку кресла. «Опустим твою уверенность в том, что кот как-то привязан к тебе. Просто поверим, что это так». «Прелестно», она устало кивнула. «То есть у меня по училищу в темноте шляется кошка. Кот, то есть, который умеет убивать. Но с ним, как ты утверждаешь, надо просто смириться, раз уж он к тебе привязался. Так, я не говорил, что с ним надо смириться. Всего лишь объяснил, как от него будет проще избавиться», через силу выдавил из себя я. И даже на пару секунд замер, ожидая решения Марии Михайловны. «Еще лучше. Предлагаешь выгнать тебя, чтобы избавиться от кота?» — ехидно уточнила малая, наклонив голову на бок. «Кота, который умеет убивать», — решив быть честным до конца, напомнил я. «И усыплять, и окна открывать. Хватит еще глубже себя закапывать», — поморщившись, попросила проректор. «Это, конечно, самый простой выход из положения, но есть проблема. Ты, Федя, долго на свободе вне стен училища не пробудешь». Мы замолчали. Я думал о том, не совершил ли ошибку, обо всем рассказав. А вот о чем думала малая, для меня оставалось загадкой. Потому что лицо у Марии Михайловны все эти полторы минуты оставалось равномерно хмурым, не отражая никаких других переживаний. Видимо, лимит эмоций на сегодня у нее просто-напросто закончился. «Студентов кот не убивал, наконец», — проговорила малая, и мне даже показалось, что это она так заканчивает какой-то внутренний мысленный спор. «Значит, пока ничего с ним делать не будем. Но ты, Федь, учти, вокруг училища теперь выставит круглосуточную охрану. Если этот теневой кот попадется, его, скорее всего, пристрелит. Не думаю, что его заметит, ответил я. Если, конечно, в охране не будет сильных двусердых. Сильных не будет, вздохнула Мария Михайловна. А можно вопрос? Решил я задать вопрос, который меня очень волновал. Ну валяй, предложила проректор. Это, конечно, не мое собачье дело, но на Покровскую уже второе нападение совершают, а ее не отослали домой. И как так? Поинтересовался я. Очень мило, что ты включил в свой вопрос мой вероятный ответ, улыбнулась малая, но попытку не засчитываю. Это действительно не твое дело. Мария Михайловна поджала губы, посмотрела куда-то в сторону, а затем добавила. Я не могу ее ни отослать домой, ни отчислить в целях вашей безопасности, и все. Пока Покровская учится хорошо, пока не нарушает правил Васильков, она будет здесь. Проректор глянула на меня. Это все, что я могу сказать. А еще добавлю, что сегодняшнее нападение на нее было шестым, а не вторым. И еще, именно благодаря Авелине ты, Федя, попал в училище. Я удивленно посмотрел на малую, а та пояснила. В любом, даже небольшом городе, конкурс в Васильки выше 20 человек на место. А у нас вот уже второй год конкурс отрицательный. Как думаешь, почему? Из-за Покровской, догадался я. О ее конфликте с каким-то родом многие знают, поэтому и не отдали своих детей на учебу, отдали, но в других городах, кивнула малая, остались дети тех, кому деваться некуда, ну и тех, кто считает себя достаточно сильным, чтобы его ребенка не тронули, те же Самсоновы, вон, считали именно так, дела, вздохнул я.